но он не выдал еще ни одного имени. Поэтому ты лучше к Крючкову не цепляйся. Дохлый номер. Он тебе все равно не скажет ни слова. Ни про Савельева, ни про его группу. Тогда придется искать двух других офицеров, подвел итог Алексеев. Это будет надежнее, кивнул, соглашаясь генерал. Но учни, Николай, у нас с тобой очень мало времени. Практически мы идем след в след за архивом, который должен был находиться у Савельева, уже охотится. Кто охотится, удивился Алексеев, откуда они знают? Хороший вопрос, заметил генерал. Очевидно, кто-то решил проявить активность еще до нашего подключения к этой операции. Этот неизвестный, наверное, выдал большую сумму денег и поручил розыск документов одному из самых лучших аналитиков в мире. Алексеев засмеялся. Это наше типичное преувеличение. Лучшие аналитики встречаются только в книгах. И в жизни, сухо оборвал его генерал. Кто-то уже успел нанять Дронга. «Как Дронга?» — удивленно поднялся с места Алексеев. «При чем тут он?» «Вот это я и хочу выяснить», — приложил руку к переносице генерал. «Иначе мы можем опоздать, и все документы достанутся совсем другим людям. Сегодня днем звонил связной Дронга, пытавшийся осторожно уточнить, что нам известно о группе Савельева. Звонок мы, конечно, засекли, но времени у тебя очень мало. Нужно быть готовым к любой провокации, к любой неожиданности. А что касается этого Дронга...» Локтянов помолчал, потом вдруг добавил. «В общем, Николай, я тебе не завидую». Глава 10. «Что произошло?» — спросил Дронга. «Почему у вас такой странный голос?» «Я поставил дешифратор, хотя не уверен, что он поможет», — признался Владимир Владимирович. «В общем, по твоему делу в ФСБ сейчас работает целая группа. Я возглавил сам генерал Локтионов. По-моему, они не очень довольны моим звонком. Сделай вывод и больше мне не звони». «Понял», — мрачно сказал Дронга. «Ничего конкретного по группе Савельева уточнить не удалось. Все сведения строго засекречены. А все мои попытки хоть что-то узнать наткнулись на вежливый отказ. Тухлое дело. Никто ничего не хочет вспоминать». «Состав группы не так важен. Мне нужны данные по Германии», — напомнил Дронга. «Ничем не могу помочь», — виновато ответил Владимир Владимирович. «Ты ведь понимаешь, это зависит не только от меня. В общем, извини, но на этот раз я, кажется, ничем тебе помочь не смогу. А вообще Савельев и Семенов давно уже покойники. Так, во всяком случае, записано в их личных делах». «Уже то, что вы сообщили, тоже большое дело. Спасибо вам». Дронго положил трубку, взглянул на часы. «Теперь нужно быстро уходить. Если дешифратор не сработает, оперативная группа ФСБ будет здесь минут через 10-15. Объясняться с ними, доказывать, что да не верблюд, достаточно сложное дело. Трудно будет объяснить, зачем он интересуется сверхсекретной группой полковника Савельева, работавшей на литовском направлении летом 91-го. Похоже, он был прав».